Теперь я знаю, ты имеешь дело с опасной личностью. Будь осторожен, пока я не поговорю с тобой с глазу на глаз. Дон, будь начеку». «Возможно, — проворчал инспектор, — хотя я все-таки надеялся, что МакГауэн имел в виду нашего коротышку. Нет-нет, я уверен, он тут ни при чем. Очевидно, МакГауэн с самого начала подозревал мисс Левис. У него умная голова, а при его строгом отношении к общественной морали я бы не удивился, если бы он в любом случае проникся подозрением к такой слишком привлекательной и опытной особе». «МакГауэн?» — с сомнением переспросил инспектор. «Никогда бы не подумал о нем ничего подобного. Мне казалось, он вполне обычный парень. Да, он достаточно обычный, но есть вещи, от которых очень трудно избавиться, и одна из них — это моральная закваска. Его семья сжигала ведьм в Салеме. Я не хочу сказать, что МакГауэн, мягко выражаясь, стоит выше плотских отношений, но он хочет быть выше или ниже тех скандальных происшествий и историй, которые иногда следуют из этих отношений. Это, так сказать, прагматическая мораль». «Ладно, ладно, сдаюсь. Что дальше?» «Наверное, он потихоньку следил за мисс Левис и что-то узнал о ней в самый день убийства. Подозреваю, что источник его информации тот же самый, что и у сержанта Велли, служанка этой женщины. Ну, в любом случае, он решил, что должен предупредить Керка при первой же возможности. Отсюда и его записка». «Да, я в этом уверен». «Звучит убедительно», — со вздохом признал инспектор. «Из этого следует, мой дорогой отец, что никогда не следует полагаться на силовые методы. Ты слишком много читал Хэммета». Примечание. Хэммет Дэшел, 1894-1961 годы. Американский писатель, известный автор детективов. «Я всегда говорил, что если кому-то и не стоит читать всю эту современную кроваво-мелодраматическую литературу так называемой реалистической школы, так это нашей доблестной полиции. Иначе у нее развивается мания величия». «О чем это я? Ах, да. Итак, мы решили эту загадку, не вызвав ни у кого ни малейших подозрений. Что нам стало известно? Где, как говорится, зарыто тело?» «Ты не думаешь, что Дональд Керк заметил пропажу записки от МакГауэна?» — усмехнулся инспектор. Эллери пробормотал: «Я в этом сомневаюсь». В тот вечер он был сам не свой, даже если он заметил, что записка исчезла, то подумал, что сам ее потерял. Конечно, он не мог заподозрить меня в применении таких вульгарных методов. Но в этом одно из преимуществ моей ученой внешности». «И он не бросал на тебя косых взглядов?» «Нет, что только подтверждает мое блестящее рассуждение». Инспектор следил за тем, как Эллери надевает пальто. «У меня есть странное чувство, что скоро в этом деле будет большой прорыв». «Багаж?» «Может быть», — хитро улыбнулся инспектор. «Поживем, увидим». Ждать новостей пришлось недолго. В тот же вечер, когда Эллери удобно устроился в кресле у камина и вслух читал Джуни, у которого был ужасно скучающий вид, песню деликатеса из «Алисы в стране чудес», в комнату ворвался инспектор. «Эл, ну, что ты думаешь?» Старый джентльмен швырнул свою шляпу и воинственно уставился на Эллери. Эллери отложил книгу, а Джуна, издав глубокий вздох облегчения, исчез. «Прорыв? Ха, прорыв! Еще какой прорыв, сынок, огромный!» Инспектор стал расхаживать в пальто по комнате, словно воскресший Наполеон. «Сегодня днем мы обыскали комнаты Сивилл в Чанселоре». «Не может быть! Я тебе говорю, она куда-то вышла, и мы работали очень быстро. Что, по-твоему, мы там нашли?» «Понятия не имею». «Драгоценности». Инспектор понюхал табак и с удовольствием чихнул. «Все очень просто. Тренч писал, что она специализируется по камням, и теперь у нее в номере мы нашли спрятанные драгоценности. Заметь, Все вещи первоклассные, не какая-то подделка. Ясно, что они принадлежат не ей. Поэтому я пустил моих парней по следу. И знаешь, что мы выяснили?» Эллери вздохнул. «Наверное, ты решил мне отомстить. Неужели и я иногда веду себя так же невыносимо, как теперь ты?» «Не знаю». «Что?» «Мы поспрашивали торговцев драгоценностями и узнали, что эти камешки уникальны. Редкие старинные изделия, по которым можно изучать историю. Мечта коллекционера». «Боже милосердный!» — воскликнул Эллери. «Не говори мне, что она имела глупость их украсть». «На этот счет, — пробормотал инспектор, — мы пока ничего не знаем. Но одно мне известно точно». Он потянул Эллери за рукав. «Вставай со своего кресла, нас ждут дела». «Одно я знаю точно. Торговец намекнул нам, кто мог быть владельцем этих драгоценностей. Он сказал, что в их кругах трудно скрыть такую информацию». «Надеюсь», — медленно начал Эллери, — «вот именно, все до единой вещи находились в коллекции Дональда Керка». Глава 12. Камни в подарок. Сержант Вилли, которого быстро отозвали с поисков багажа жертвы, чтобы он был под рукой во время обыска гостиничного номера Ирен Левис, отчитывался перед инспектором в вестибюле отеля «Чанселор». «Все чисто, шеф. У меня есть человек, Джонсон. Он сейчас в номере дамы, переодетый водопроводчиком. Со служанкой тоже все в порядке. Ее не было в номере с обеда до 6 вечера». «Она знает о том, что произошло?» — сухо спросил инспектор. «Пока нет». «Как насчет Ирен?» «Джонсон говорит, что она заскочила к себе примерно в 6:30 и разоделась в пух и в прах, словно собралась на вечеринку. В сейф с камнями она не заглядывала. Зато на свои драгоценности, они лежат у нее в шкатулке на туалетном столике, она посмотрела и нацепила на себя кое-что». «Когда она вышла из номера, на ней была верхняя одежда?» — поинтересовался Эллери. Сержант улыбнулся. «Но она оттуда не вышла, мистер Квин». «Она одна?» «Я бы так не сказал. Она устраивает вечеринку для Керка и компании. Джонсон слышал, как она говорила про коктейль. Все уже собрались». Протянул инспектор. «Да ладно, какая разница, где это произойдет? Но пока мы ее не взяли, я хочу подняться на 22-й этаж». «Господи!» — удивился Эллери. «А это тебе зачем понадобилось?» «Есть одна идея». В лифте было полно народа, и их прижали к задней стенке. Инспектор шепнул: «Если Марселла тоже участвует в веселье, я одним выстрелом убью сразу 2 зайцев и узнаю насчет книжек ее старика». «Не понимаю, почему ты хочешь, чтобы я отложил это на потом?» «Потому что я еще не все продумал», — пояснил Эллери. «А, так ты знаешь, зачем она это сделала?» «Если задуматься, то нет ничего проще. Не понимаю, почему это сразу не пришло мне в голову». «Так зачем она...» Они уже доехали до 22-го этажа, и Эллери, не ответив, вышел из лифта впереди сержанта и отца. Миссис Шейн, сидящая за столом, встретила их испуганным приветствием, но инспектор не обратил на нее никакого внимания и, направившись прямо к офису Дональда Керка, без стука открыл дверь. Сержант Вилли пробурчал: «Эй, проснись, парень!» офицеру в штатском, который дремал на стуле рядом с дверью в кабинет, где произошло убийство. Осборн выскочил из-за своего стола и выронил щипчики для марок. «Инспектор, мистер Квин, что-нибудь опять случилось?» Он слегка побледнел. «Да», — резко ответил инспектор. «Послушайте, Осборн, в коллекции драгоценностей Керка есть предмет под названием «Тиара Великой Княгини». У Осборна был озадаченный вид. «Да, разумеется. А так называемая красная брошь?» «Да, но почему? А серебряный лавальер с изумрудной подвеской?» «Да, но что случилось, инспектор Квин? Разве вы не знаете?» Осборн перевел взгляд с мрачного лица инспектора на Эллер и медленно опустился в кресло. «Нет, сэр, я почти не занимаюсь драгоценностями мистера Керка. Он и сам это вам скажет. Свою коллекцию он хранит в банке, и доступ к ней есть только у него». «Прекрасно», — отрезал инспектор. «Она пропала». «Пропала?» — выдохнул Осборн. Он был поражен до глубины души. «Вся коллекция?» «Только некоторые предметы». «А мистер Керк об этом знает?» «Именно это», — криво улыбнулся инспектор, — «я и собираюсь выяснить». Он кивнул двум своим спутникам. «Пойдемте». «Я просто хотел спросить Осборна». «Так, на всякий случай». Он усмехнулся и направился к двери. «Инспектор!» — Осборн схватился за крышку своего стола. «Вы же не собираетесь спрашивать мистера Керка прямо сейчас, не правда ли?» Инспектор резко остановился, развернулся на каблуках и, вскинув голову, посмотрел на Осборна с крайне недружелюбным видом. «А если и собираюсь, мистер Осборн, вам какое дело?» «Но они все...» «Я хочу сказать...» Осборн облизнул побелевшие губы, «что у мистера Керка сейчас небольшой праздник. Было бы неделикатно праздник...» Оба Квина переглянулись. «В апартаментах Керка?» «Нет, сэр», — торопливо ответил Осборн. «В номере мисс Левис, этажом ниже. Видите ли, она пригласила всех на вечер, узнав о помолвке мистера Керка. Поэтому я...» «О помолвке!» — воскликнул Эллери. «Неужели чудеса никогда не кончатся?» «О, властитель тьмы! Полагаю, Оззи, речь идет о союзе Китая и Америки?» «А, ну да, сэр, о, мисс Темпл, в этих обстоятельствах, я думаю, было бы не совсем удобно». «Значит, мисс Темпл», — пробормотал инспектор. «Раз уж мы здесь, у меня к вам один вопрос», — заговорил Эллери. «Оззи, вы когда-нибудь слышали о почтовой марке?» Его взгляд рассеянно скользнул по рассыпанным на столе маркам города Фуджоу стоимостью в $1, цвет охра с черным, причем вся черная сторона по ошибке напечатана с обратной стороны. Осборн сидел в кресле, не шевелясь. Он устало прикрыл глаза, и костяшки его пальцев заметно побелели. «Я не могу вспомнить такой ошибки», — пробормотал он. «Лжете!» — весело возразил Эллери. «Мы все об этом знаем, Оззи. Если мне можно называть вас Оззи». «Вы знаете?» — с трудом произнес Осборн, подняв глаза. «Разумеется, Дон Керк сам нам все рассказал». Осборн вытащил носовой платок и вытер лоб. «Простите, мистер Квин, я подумал...» «Хватит!» — нетерпеливо остановил его инспектор. «Эй, вы!» — крикнул он полисмену, который побледнел и вытаращил глаза. «Проследите за тем, чтобы в ближайшие 5 минут Осборн не притрагивался к телефону. Ведите себя смирно, Осборн». «Ладно, пошли, ребята. Раз уж здесь такое веселье, мы тоже должны в нем поучаствовать». Три комнаты номера мисс Левис находились прямо под апартаментами Керка. Дверь на звонок инспектора открыла худощавая горничная с угловатыми скулами и неприятно заостренным носом. Она хотела было запротестовать, что-то слабо пробормотав хныкающим голосом с акцентом кокни, но потом увидела сержанта и отпрянула с открытым ртом. Инспектор бесцеремонно отодвинул ее в сторону и направился через маленькую приемную в салон, откуда доносились смех и голоса. Все стихло, как по волшебству. Здесь были все. Доктор Кирк, Марселла, Макгауэн, Берн, Джози, Темпл, Дональд, Ирен Левис и, кроме того, еще две женщины и мужчина, которых Эллери раньше никогда не видел. Он обратил внимание на высокую яркую женщину с иностранной внешностью, которая с властным видом держала под руку Феликса Берна. На всех были вечерние наряды. Мисс Левис быстро подошла к ним и улыбнулась. «Да», — произнесла она, — «в чем дело? Видите ли, инспектор, у меня гости. Может быть, в другое время?» Макгаун и Дональд Кирк напряженно смотрели на безмолвную троицу. Доктор Кирк с пунцовым носом яростно подкатил к ним на коляске. «Что это за новое вторжение, джентльмены? Неужели приличным людям нельзя и минуты побыть в этом сумасшедшем доме, чтобы к ним не ввалились назойливые типы вроде вас?» «Успокойтесь, доктор Кирк», — вежливо проговорил инспектор. «Простите, друзья, что мы без приглашения, но дело есть дело. Мы задержим вас только на минуту. Мистер Кирк, мне хотелось бы кое о чем с вами побеседовать». «Мисс Левис, у вас найдется другая комната, где мы сможем уединиться на пару минут?» «Что-нибудь не так, инспектор?» — спокойно спросил Глен Макгауэн. «Нет-нет, ничего серьезного. Продолжайте вечер». «А, это как раз что нужно, мисс Левис». Женщина проводила их к двери, открывающейся в гостиную. Дональд Кирк, бледный и безмолвный, шел с видом преступника, которого ведут в газовую камеру. Хрупкая Джози Темпл следовала за ними твердым шагом, с высоко поднятой головой. Инспектор нахмурился и хотел что-то сказать, но Эллери тронул его за рукав, и инспектор промолчал. Дональд не замечал Джози, пока не закрыли дверь в гостиную, и сержант Велли не заслонил ее своей широкой спиной. «Джози», — прохрипел он, — «тебе не стоит вмешиваться в это, во все эти дела. Прошу тебя, дорогая, выйди и подожди вместе с остальными». «Я останусь», — ответила она и, улыбнувшись, сжала его руку. «В конце концов, что это за жена, или почти жена, которая не хочет разделить с мужем хотя бы часть его ответственности?» «О-о-о», — отреагировал Эллери, — «в последнее время все происходит так неожиданно. Примите мои самые искренние поздравления». «Спасибо», — тихо пробормотали оба, опустив глаза. «Странные влюбленные», — подумал Эллери. «Ну что ж, приступим», — начал инспектор. «Полагаю, Кирк, излишне не говорить, что до сих пор вы не были с нами искренни. Вы скрывали от нас некоторую информацию и вообще вели себя довольно странно. Я хочу дать вам шанс себя реабилитировать». Кирк сухо возразил: «Я не понимаю, о чем вы говорите, инспектор». Джози бросила на него быстрый и озадаченный взгляд. «Кирк, у вас ничего не украли в последнее время?» — резко спросил инспектор. «Украли?» Вопрос явно застиг его врасплох. «Конечно, нет. А вы, наверное, говорите про книги моего отца? Знаете, они довольно таинственным образом вернулись на место. Я имел в виду не книги вашего отца, Кирк». «Не книги?» — нахмурил брови Кирк. «Тогда я не...» «Нет, ничего не украли. Вы уверены?» «Подумайте хорошенько, молодой человек». Дональд нервно стиснул кулаки в карманах своего смокинга. «Но я вас уверяю. Скажите, в вашей коллекции драгоценностей есть старинные предметы, известные как красная брошь? Тиара великой княгини, лавальер с изумрудом, китайское нефритовое кольцо XVI века?» Кирк мгновенно ответил: «Нет, я их продал». Инспектор некоторое время смотрел на него холодным взглядом, после чего направился к двери. Сержант Велли посторонился, и старый джентльмен, приоткрыв дверь, крикнул: «Мисс Левис, на минутку, пожалуйста». Через минуту высокая женщина оказалась в комнате, вопросительно сдвинув брови и улыбаясь немного неуверенной улыбкой. Она была одета во что-то длинное, тонкое, волнистое, плотно прилегающее к телу, с глубоким вырезом, открывавшим ложбинку в ее бюсте, которая при каждом вздохе раскрывалась и сжималась так же ясно и отчетливо, ну, как какая-нибудь впадинка на высоком берегу, когда ее периодически затопляет морской прибой. Инспектор мягко предложил: «Вы не хотите на минуту нас покинуть, мисс Темпл?» Маленькая женщина чуть повела носом, и на ее лице появилось почти юмористическое выражение. Однако она ничего не сказала, продолжая сжимать руку молодого Керка. «Ладно», — вздохнул инспектор, затем повернулся к мисс Левис и улыбнулся. «Я думаю, теперь ничто не мешает нам называть друг друга настоящими именами. Почему вы сразу не сказали, что на самом деле вас зовут Иран Сивил?» Керк недоумевающе заморгал ресницами. Высокая женщина выпрямилась и слегка прищурилась, как потревоженная зеленоглазая кошка. Потом она ответила инспектору улыбкой, и Эллери подумал, что это очень похоже на потустороннюю улыбку чеширского кота, загадочную и никак не связанную с телом. «О-о-о!» — восхитился инспектор. «Прекрасная выдержка, Ирен. Однако ваша блестящая актерская игра вряд ли вам поможет. Мы знаем о вас все. Мой друг, инспектор Тренч из Скотланд-Ярда, сегодня вечером сообщил мне в телеграмме, что вы с ним старинные друзья. Кажется, он даже пишет, что вы известная мошенница. Ну, Тренч всегда был грубоват, никакой деликатности. Вы об этом знали, Керк?» Дональд, облизав губы, посмотрел на женщину так, словно видел ее сквозь густой туман. «Мошенница», — пробормотал он, но его заминка перед ответом выглядела неубедительно. Эллери вздохнул и слегка отвернулся, покраснев от стыда за человеческий род. «Единственный искренний характер во всей этой драме, — подумал он, — это маленькая мисс Темпл. Она нисколько не играет и всегда остается самой собой». В эту минуту она смотрела на высокую женщину с каким-то отстраненным ужасом. Высокая женщина ничего не ответила. В глубине ее зеленых глаз было заметно некоторое беспокойство, но в то же время в них сквозило что-то ускользающее и насмешливое, словно она и в самом деле была чеширским котом, проделывающим свой фантастический фокус перед растерянной Алисой. «Давайте поговорим на чистоту», — продолжал инспектор. «Мы знаем о вас больше, чем вы думаете. Нам известно, например, что у вас находится несколько очень ценных драгоценностей из коллекции мистера Керка. Не так ли, Ирен?» На мгновение ее защитная маска спала, и она метнула быстрый взгляд на дверь в дальней части комнаты, потом прикусила губу и снова улыбнулась. Но ее улыбка уже не напоминала чеширского кота. Скорее, она говорила об умирающей надежде. «Бесполезно идти в спальню и искать их в сейфе», — усмехнулся инспектор. «Все равно их там уже нет. Мы вытащили их сегодня днем, когда вас не было в номере. Итак, Ирен, вы сами расскажете нам, что произошло, или хотите, чтобы я надел на вас клещи?» «Клещи?» — пробормотала она, нахмурив брови. «Бросьте, Ирен, ну, вы меня прекрасно поняли. Так их называют у вас в стране, и я не сомневаюсь, что они уже не раз побывали на ваших очаровательных запястьях». Внезапно он потерял терпение. «Вы украли эти драгоценности?» «А-а-а!» — отозвалась она и на этот раз широко улыбнулась, словно ее надежда чудесным образом воскресла. «В самом деле, инспектор, вы говорите на таком чудовищном жаргоне. Вы совершенно уверены, что они принадлежат мистеру Керку?» «Уверен?» — инспектор вытаращил глаза. «В какую игру вы теперь играете? Если они принадлежат ему, то почему вы говорите о каком-то преступлении? А что дурного в том, если джентльмен решил подарить даме драгоценность? На минуту я подумала, что вы хотите сказать, будто мистер Керк их украл. Боже милостивый!» На секунду наступило глубокое молчание, потом Эллери быстро спросил: «Итак, Керк?» Джози Темпл в полном замешательстве наморщила свой милый носик и еще крепче сжала руку Дональда. «Дональд, ты действительно отдал ей эти вещи?» Керк стоял совершенно неподвижно, но у Эллери было такое впечатление, будто все его нутро превратилось в кипящий котел, в котором тысячи бурных чувств метались и набрасывались друг на друга, как крошечные змейки, опутавшие маленьких сыновей Лаокона. На смуглом лице молодого человека не было ни кровинки. Оно выглядело серым и измученным. Он почти рассеянно снял ладонь мисс Темпл со своей руки и ответил: «Да». В сторону Ирен Левис Дональд Керк почти не смотрел. «Ну вот», — весело воскликнула мисс Левис, — «теперь видите, много шума из ничего. Я убедительно прошу вас, инспектор, немедленно вернуть мне драгоценности. Мне приходилось слышать самые ужасные истории о нечестных американских полицейских, которые ухватят», — оборвал ее инспектор. «Керк, в чем дело? Вы хотите сказать, что действительно подарили дорогие предметы из вашей коллекции этой женщине?» Самообладание Керка лопнуло, как воздушный шар. Под пристальным взглядом Джози он упал в ближайшее кресло и закрыл лицо ладонями. В его приглушенном голосе звучало странное: «Да, нет, я не знаю, что я сделал». «Не знаешь?» — быстро спросила Ирен Левис. «Ах, Дональд, у тебя такая плохая память!» Не сказав больше ни слова, она поспешно направилась в свою спальню. Сержант встрепенулся, но расслабился после кивка инспектора. Через секунду Ирен Левис вернулась с листком бумаги. «Я уверена, Дональд сам не понимает, что говорит, инспектор. Обычно я против того, чтобы выносить на люди столь интимные вещи, но теперь у меня нет выбора, не так ли, инспектор?» «Дональд, стыдись!» Инспектор бросил на нее тяжелый взгляд, потом взял листок из ее пальцев и прочитал вслух. «Дорогая Рен, я люблю тебя. Я чувствую, что никогда не смогу тебя в этом убедить. Мои камни среди самых ценных вещей, которыми я владею. Разве не доказательством моих чувств является то, что я отдаю тебе тиару, которая венчала голову русской великой княгини, красную брошь, принадлежавшую матери Кристины, нефрит, украшавший палец дочери китайского императора, все эти редкие вещи, которые я хранил столько лет? Но я охотно отдаю их самой замечательной женщине на свете. Скажи мне, что выйдешь за меня замуж, Дональд». Мисс Темпл заметно задрожала. «Какая дата, — спросила она ледяным тоном, — стоит под этим эротическим письмом, инспектор Квин?» «Бедняжка, — пробормотала мисс Левис, — я знаю, что вы сейчас должны испытывать, но поймите, Дональд написал мне это письмо до того, как вы появились в городе, раньше, чем он вас узнал. А когда он встретил вас...» Она пожала великолепными голыми плечами. «Это война, и я пала ее жертвой. Поверьте, я не питаю к вам дурных чувств. Разве мое приглашение вам и Дональду не лучшее тому доказательство?» «Топорная работа», — усмехнулся инспектор. «Если это страстное послание любовника, предлагающего руку и сердце своей Джульетте, то я царь-обезьян. Гораздо больше оно смахивает на историческое эссе. Разумеется, это липа, но я узнаю правду, даже если мне придется вытрясти ее из вас обоих. Керк, на какой дьявольский крючок подцепила вас эта женщина, если вы могли написать под ее диктовку такое письмо?» «Под диктовку?» Мисс Левис нахмурилась. «Дональд, все это становится очень глупым. Пожалуйста, скажи им». «Скажи, Дональд!» — она топнула ногой. «Говори, слышишь?» Молодой человек встал и в первый раз прямо посмотрел на нее. Глаза его были подернуты какой-то дымкой. Он смотрел на нее, но обращался к инспектору. «Я не вижу смысла продолжать этот фарс», — заявил Керк сухим и жестким тоном. «Это моя вина, и я сам за все отвечу». «Я солгал». Эллери заметил, как в глазах Левис мелькнуло глубокое облегчение, которое она поспешила прикрыть опущенными веками. «Я написал эту записку и передал мисс Левис, или Сивил, если это ее настоящее имя, драгоценности из своей коллекции. Я ничего не знал о ее прошлом. Больше того, мне было все равно. Это частный вопрос». «И я не вижу никаких причин, почему его надо смешивать с расследованием убийства, которое не имеет никакого отношения к моим личным делам». «Дональд», — прошептала Джози, — «ты сделал ей предложение?» Мисс Левис улыбнулась ей торжествующей улыбкой. «Не волнуйтесь, моя милая, если и сделал, то что в этом такого? Разве я самое ужасное создание на земле? Назовем это страстным увлечением. На самом деле, так оно и было, верно, Дональд? В любом случае, все уже кончено, и теперь он ваш. Не стоит устраивать из-за этого провинциальные драмы». «Какая самоотверженность!» — пробормотал Эллери. «Дональд, ты признаешь это?» «Да», — ответил он тем же жестким голосом, — «признаю». «Господи, сколько еще мне придется выносить эту пытку?» Он не смотрел на маленькую женщину из Китая. «Надеюсь, теперь вы все выяснили, и никто не станет устраивать шумиху в обществе. Дело кончено полностью и навсегда. Почему бы вам не оставить меня в покое?» «Понятно», — холодно констатировал инспектор. «А как насчет камней, Керк?» «Я подарил их ей». Джози решительно шагнула к высокой женщине. «Я знаю, что вы подлое и порочное существо. Даже Дональд не мог бы настолько обмануться». Она повернулась к застывшему в кресле молодому человеку. «Дональд, ты должен знать, что я никогда не поверю во всю эту чепуху. Я хорошо тебя знаю, милый. Ты не способен ни на что по-настоящему дурное. О, мне наплевать на эту твою интрижку с дешевой авантюристкой. Возможно, она причиняет мне боль, но почему, Дон? Что она с тобой сделала, милый? Ты не можешь мне сказать?» Он ответил странно тихим голосом. «Тебе придется принять меня таким, какой я есть, Джози». Ирен Левис продолжала улыбаться. Но теперь в ее голосе, когда она заговорила, появилось что-то твердое, уверенное и надменное. «Я просто поражаюсь своему терпению. Другая женщина на моем месте давно закатила бы сцену. Что касается вас, Джози, то я не стану обращать внимания на ваши последние слова. И дам вам один совет. Не делайте глупостей. Дональд принадлежит вам. Это очень милый молодой человек. Джози ее не слышала. Она смотрела на измученное лицо Керка. «А от вас, инспектор, я требую, чтобы вы отозвали ваших псов. Мне надоели ваши преследования. Если вы не прекратите, я немедленно уеду». «Напрасно вы так думаете», — хмуро возразил инспектор. «Вы не уедете, пока я вам не позволю. Если вы сделаете хоть малейшую попытку покинуть страну, я арестую вас по подозрению». «А это очень растяжимое понятие. Между прочим, я могу задержать вас прямо сейчас, как нежелательное лицо. Так что сидите пока в своем номере, Сивел, и будьте послушной девочкой, и не пытайтесь проделывать со мной ваши штучки». Он прищурился на стоящую перед ним безмолвную пару. «Что касается вас, Керк, то когда-нибудь вы очень пожалеете, что не рассказали от чистого сердца обо всем, что связывает вас с этим темным делом. Не знаю, что за чертовщина на уме у этой женщины, но держит она вас основательно и крепко. Плохо дело, приятель. Пойдемте, парни». Эллери пошевелился и вздохнул. «Разве ты не собирался поговорить с Марселлой Керк насчет этой филологической истории?» Пробормотал он и очень удивился, заметив, что в запавших глазах Дональда Керка вспыхнула глубокая тревога. «Оставьте Марселлу в покое, слышите?» — воскликнул он в ярости. «Не вмешивайте ее! Оставьте ее, говорю вам!» Инспектор посмотрел на него с неожиданно проснувшимся интересом, потом мягко проговорил. «Ладно, я собирался сказать, что сыт вами уже по горло, но, поразмыслив, решил, что смогу вынести вас еще несколько минут. Томас, приведи сюда Марселлу Керк и ее отца». Не успел Велли повернуться, как Дональд кинулся к двери, словно взорвавшаяся ракета, и, застав сержанта врасплох, с силой оттолкнул его в сторону. Он весь дрожал, однако решительно стоял в дверях. «Нет, прошу вас, Квин, ради бога, не позволяйте им сделать это!» «Ох ты, наглый проныра!» — начал сержант, надвигаясь на своего обидчика. «Остыньте, Велли!» — спокойно потребовал Эллери. «Керк, старина, к чему эти трагедии? Никто не хочет причинить вред вашей сестре. Это просто маленькое недоразумение, которое надо разъяснить, ничего больше». Он шагнул к Керку и дружески положил руку на его напрягшееся плечо. «Пусть мисс Темпл отведет вас наверх, Керк. У вас совсем сдали нервы. Вам надо выпить и немного отдохнуть». «Квин, ведь вы не позволите». В голосе Керка было что-то трогательное. «Конечно, не позволю», — успокоил его Эллери. Он взглянул на маленькую женщину, и та, вздохнув, подошла к молодому человеку, взяла его за руку и что-то зашептала ему на ухо. Эллери почувствовал, как мускулы Керка расслабились. Сержант, нахмурившись, открыл дверь и выпустил пару из комнаты. Из соседней гостиной на них устремились внимательные взгляды. «Вы тоже, Ирен?» — выразительно произнес инспектор. Она пожала плечами и направилась за Керком и Джози. Но в очертании ее красивой спины чувствовалось что-то беспокойное, словно она боялась удара сзади. Сержант Велли последовал за ней. «Какая муха укусила этого юнца!» — пробормотал инспектор, проводив их взглядом. Эльнери вздрогнул. «Что?» «А, ты о Керке?» Он достал сигарету и черкнул спичкой. «Это очень любопытно. Кажется, я вижу какой-то проблеск. Совсем слабый проблеск. А вот и они. В комнату вошли не два, а три человека. Сержант Велли негодующе ввалился следом. «Этот Макгаун лезет на рожон», — прорычал он. «Мне его вышвырнуть отсюда, инспектор?» «Думаю, вам не стоит этого делать, сержант», — ответил вместо отца Эллери, с улыбкой глядя на огромную фигуру Макгауэна. «Ну, если он так хочет неприятностей, — пробурчал инспектор, — мы ему их устроим. Послушайте, мисс...» Хрупкая Марселла Керк, затаив дыхание, стояла между своим женихом и отцом, который тяжело оперся на ее руку. Сморщенное тело старика, казалось, обвисло на его костях, а сам он выглядел необычно тихим и лишенным своей воинственности. В его взгляде чувствовалось что-то скрытное. Макгаун сдержанно заметил: «Давайте без шума, инспектор. Моя невеста очень чувствительная молодая дама. Да я и сам вряд ли вынесу, если вы станете на нас давить. Что вам еще нужно, если не считать того, что вы уже испортили нам абсолютно невинный вечер с коктейлем?» «И я бы попросил вас, мистер Макгаун...» Доктор Керк заскрипел. «Что вы сделали с Дональдом, черт вас возьми?» «У него был такой вид», — прошептала Марселла. «Здесь я задаю вопрос», — сурово возразил инспектор. «Доктор Керк, недавно вы заявили, что украденные у вас книги нашлись, это верно?» «Ну и что?» — надтреснутым голосом спросил ученый. «Так они нашлись или нет?» «Разумеется. Я уже сказал, что не хочу поднимать никакого шума. Раз книги у меня, остальное неважно». Он рассеянно погладил голую руку дочери своей костлявой ладонью. «А что, вы нашли человека, который их взял?» «Без проблем». Марселла Керк вздохнула. Ее бледность подчеркивали лихорадочно пылавшие губы. Макгаун открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом передумал и перевел взгляд с невесты на лицо будущего тестя. По его смуглой коже тоже разлилась бледность, он прикусил губу и крепче сжал руку Марселлы. «Если позволите», — пробормотал Эллери. Три пары испуганных глаз уставились на него. «Я думаю, мы все здесь взрослые и разумные люди. Мисс Керк, прежде всего позвольте заметить, что я не питаю к вам ничего, кроме глубокого и искреннего восхищения». Ее глаза сузились, и она покачнулась на ногах. «Что это значит?» — грубо спросил Макгаун. «Ваша невеста, Макгаун, умная и смелая девушка. Я легко могу проследить нить ее рассуждений. Ей без конца твердили о странных обстоятельствах этого преступления наоборот. Она мгновенно представила себе своего отца, вас, доктор, сидящим над своими...» Эллери сделал паузу. «Над своими иудейскими книгами. Книгами, написанными на языке, чьим отличительным свойством, как ей было известно, является то, что они написаны наоборот. Поэтому я украла их», — проговорила она, подавив всхлип. «Я так боялась». Лицо доктора Керка странно изменилось. «Марсел, девочка моя», — пробормотал он нежным голосом, потом сжал ее руку и выпрямился в кресле. «Однако вы забыли, мисс Керк», — продолжал Эллери, — «что и китайский язык, на котором написаны многие манускрипты в библиотеке вашего отца, тоже является, так сказать, языком наоборот, не правда ли?» «Китайский?» — прошептала она, широко открыв глаза. «Я так и думал. Папа, нам больше нет необходимости углубляться в это дело. Это была целиком моя вина. Совершенно естественно, что мои размышления вслух по поводу обратного характера убийства вызвали такую реакцию у мисс Керк. Теперь, когда все выяснилось, я думаю, нам лучше поскорее забыть об этом». «Но на иврите действительно пишут наоборот». «Увы», — вздохнул Эллери. «Просто неудачное совпадение. Я понятия не имею, зачем кому-то понадобилось похищать эти книги». «Разве я сторож брату моему?» — Эллери улыбнулся Марселе и МакГавену. «Идите и больше не грешите». «Ладно, ладно», — проворчал инспектор. «Выпусти их, Томас». Сержант отступил в сторону, и все трое тихо вышли из комнаты, включая МакГауна, явно затаившего какую-то мысль. «Пока мы здесь», — пробормотал инспектор, — «я хочу выяснить еще одну вещь». «Что на этот раз?» — поинтересовался Эллери. «Насчет этого парня, Феликса Берна». «Томас?» «Берна?» — глаза Эллери сузились. «А при чем тут Берн?» «Мы проследили за его перемещениями в день убийства». «Есть один момент. Томас, приведи сюда мистера Берна и еще ту заграничную даму, которая была с ним, когда мы пришли. Если моя догадка верна, она с этим как-то связана». «С чем?» — быстро спросил Эллери, когда Томас в развалку вышел из гостиной. Инспектор пожал плечами. «Это я как раз и хочу узнать». Берн был очень пьян. Он ввалился в комнату с воспаленными глазами и едкой усмешкой на лице. Женщина, вошедшая вместе с ним, выглядела испуганной. Это была высокая брюнетка с гибким телом, в котором ключом била жизнь. Она прижалась своей полной грудью к черному рукаву Берна, словно боялась выпустить его из рук. «Ну?» — спросил Берн, насмешливо скривив тонкие губы. «Что у нас сегодня вечером? Сьямбок, бастинадо или прокрустово ложе?» Примечание. Сьямбок — южноафриканская ременная плеть, используемая в частности как орудие наказания. Бастинадо — палочные удары. «Добрый вечер, мистер Берн», — поздоровался Эллери. «Когда работаешь детективом, всегда расширяешь свой кругозор. Приятно иметь дело с такими культурными людьми». «Сьямбок, вы сказали?» «Похоже на что-то африканское. А что это такое?» «Хлыст из кожи носорога», — объяснил Берн все с той же пьяной ухмылкой. «И если бы мы с вами оказались в южноафриканском Вельде, дорогой мой Квин, я бы с удовольствием дал бы вам отведать этого хлыста. Вы мне чертовски не нравитесь. Не помню, чтобы я еще к кому-то испытывал такое же отвращение, как к вам. Идите к черту». «А, и вы здесь, наш маленький Люцифер», — обернулся он к инспектору Квину. «Что на этот раз?» «А вы говорите это поскорее. Я не собираюсь весь вечер выслушивать ваши идиотские вопросы». «Идиотские вопросы, говоришь?» — пробурчал инспектор. «Еще одна такая выходка, умник, и тобой займется мой сержант. А уж что он сделает с твоей физиономией, предоставляю судить твоему воображению». Он развернулся к женщине. «Так, теперь вы. Как ваше имя?» Она еще теснее прижалась к издателю и посмотрела на него с детской доверчивостью. Берн насмешливо протянул. «Ну, скажи же, моя милая, он только с виду злой, а на самом деле безобидный». «Меня и я», — с трудом произнесла женщина, — «Лукреция Риццо». Она говорила с сильным итальянским акцентом. «Откуда вы приехали?» «Италия, мой дом, есть. Флоренция». «Флоренция», — пробормотал Эллери. «Наконец-то я вижу одну из женщин, которые вдохновляли великого Боттичелли. Вы прелестны, Донна, и приехали из чудесного города». Женщина бросила на него долгий взгляд, в котором не было ничего общего со страхом, наполнявшим его еще минуту назад. Но она ничего не сказала и только крепче вцепилась в руку Берна. «У меня нет времени на болтовню», — рявкнул инспектор Квин. «Как давно вы приехали в Нью-Йорк, сеньора?» Она снова взглянула на Берна, и тот кивнул. «Думаю, неделю назад», — ответила она, мягко и нежно округляя звонкие согласные. «Что это за вопрос?» — вмешался Берн. «Хотите повесить на сеньорину Риццо ваше пресловутое обвинение в убийстве? Смею заметить, что вы или слишком поспешны в своих выводах, или не знаете даже азов итальянского языка. Моя подруга Лукреция не замужем». «Замужем она или нет?» — отрезал инспектор. «Я хочу знать, что она делала в вашем холостяцком номере на Восточной 64-й улице в день убийства». Эллери слегка вздрогнул, но Берн остался невозмутим. Пьяная улыбка не сходила с его лица. «О, наша доблестная полиция проявляет заботу об общественной морали. Ну и как вы думаете, что она там делала? Вы сами отлично знаете, иначе не стали бы задавать такой вопрос. Меня всегда поражала эта идиотическая манера задавать вопрос, ответ на который заранее известен. Надеюсь, вы не рассчитываете, что я стану отпираться?» Птичье лицо инспектора с каждым мгновением все больше наливалось краской. Он бросил взгляд на Берна и сообщил: «Я с большим вниманием изучал ваши передвижения в тот день, Берн, и не думайте, что вы сможете сбить меня с толку вашей болтовней. Я знаю, что эта женщина приплыла вместе с вами на Мавритании, и прямо с корабля вы отправились с ней в свой номер. Это случилось еще до полудня. Как вы провели время до того, как поднялись в апартаменты к Керку?» Берн продолжал улыбаться, в его воспаленных глазах стояло ледяное спокойствие, которое почти восхищало Эллери. «О, значит, вы не знаете, инспектор?» «Нет, я...» «Потому что если бы вы знали, — заявил Берн, — то не стали бы меня спрашивать, верно?» «Забавно, очень забавно. Ну, как ты считаешь, милая, этот недостойный полисмен, который призван защищать наших жен, наши дома и нашу честь, не только не знает, но и, о, святая простота, даже не догадывается? Впрочем, наверное, я выразился не совсем правильно. Он догадывается, но не может знать наверняка». Женщина смотрела на него смущенным и преданным взглядом. Было очевидно, что беглая речь Берна превосходила ее знание английского. И вот, запутавшись в уютных лабиринтах нашего англосаксонского законодательства, наш бедный полисмен вынужден признать, что без явных доказательств он так же беспомощен, как дитя без матери, или... Берн усмехнулся, как соблазнительная молодая итальянка без своей дуэни, верно, инспектор? После последних слов издателя в комнате наступило мертвое молчание. Эллери, поглядывая на отца, хмуро подумывал о возможных последствиях. Кожа старого джентльмена стала белой, как мрамор, а лицо от судорожно сжавшихся ноздрей казалось еще резче и жестче, чем обычно. Со стороны сержанта Велли тоже исходила явная опасность. Его огромные плечи внушительно согнулись, а во взгляде сквозила спокойная угроза, сильно встревожившая Эллери. Но опасный момент прошел, и инспектор произнес почти бесстрастным тоном: «Значит, вы утверждаете, что провели весь день в номере вместе с этой женщиной?» Берн, холодно проигнорировав нависшую угрозу, пожал плечами. А как еще, по-вашему, мужчина может провести день, когда находится в комнате такой милой пташки? Я задал вам вопрос. Спокойно напомнил инспектор. В таком случае ответ сугубо положительный. Берн раздвинул губы в язвительной усмешке и спросил. «Ну что, допрос закончен, инспектор? Теперь я могу удалиться со своей очаровательной спутницей? Вежливость прежде всего. Мы не можем заставлять ждать нашу хозяйку». «Ладно», — буркнул инспектор, — «проваливайте поскорее, пока я не стер эту гнусную ухмылку с вашего лица». «Браво!» — воскликнул Берн. «Пойдем, дорогая. Кажется, мы здесь больше не нужны». Он привлек к себе женщину, мягко ее развернул и подтолкнул к двери. «Но, Фелицо, — пробормотала она, — что здесь? Я не понимаю». «Не надо меня итальянизировать, дорогая», — заметил Берн. «Для тебя я Феликс». И они вместе вышли из комнаты. Некоторое время трое оставшихся в комнате мужчин не произносили ни слова. Инспектор, не шевелясь, сидел на своем месте и с отсутствующим видом смотрел на дверь. Сержант Велли с трудом переводил дыхание, словно не мог прийти в себя после тяжелой работы. Потом Эллери спокойно проговорил. «Да брось, папа, не позволяй этому пьяному болвану действовать тебе на нервы. Хотя, должен признать, сдержаться было трудно. У меня самого вставала шерсть дыбом на спине, как у первобытного человека». «Ну, ладно, папа, не сиди с таким лицом, прошу тебя». «За последние 20 лет, — медленно протянул инспектор, — это первый человек, которого мне захотелось убить собственными руками. Последним был парень, который изнасиловал собственную дочь, но тот, по крайней мере, был сумасшедшим». Сержант Велли что-то глухо пробормотал себе под нос. Эллери взял отца за руку. «Хватит, хватит. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал, папа». Инспектор со вздохом повернулся к нему. «Что еще? Ты не мог бы, ну, под каким-нибудь предлогом вытащить из номера эту дамочку, Сивелл, скажем, сегодня вечером, и заодно убрать с дороги ее горничную?» «А зачем?» — заинтересовался инспектор. «У меня появилась одна идея», — сообщил Эллери, задумчиво затягиваясь сигаретой. «Насчет того призрачного проблеска, о котором я упомянул несколько минут назад». Глава 13. Сцена в будуаре. Мистер Эллери Квин, чье детство отнюдь не проходило в темных кварталах космополиса, где вырастают неуловимые и ловкие грабители, способные без особого труда проскальзывать из одного дома в другой и при этом выходить сухими из воды, нервно оглядел коридор на 21-м этаже отеля «Чанселор»,